«Кровь Блейка, Кай!» Биван-пилот, одеяние которого состояло лишь из полотенца, обернутого вокруг тонкой талии, глухо колотил по дверному косяку. Из душевой все еще валил пар. Глухой голос Бевана немногим отличался от журчания воды, постоянно капавшей из крана. «Как ты мог упустить такую женщину?» Кай бросил на светловолосого товарища, с которым делил жилье, испепеляющий взгляд. По ней как-то не было заметно, что она хочет продолжить знакомство. «Это всегда так сначала. Мне бы твой огромный опыт общения с женщинами, Беван. Дай мне только шанс, и я подтянусь». Завитки влажных волос, свисавшие на лоб Бевана, не скрывали его насупленных бровей. «Я всегда мечтал о такой девушке. И поэтому на твоем лице улыбка», — саркастически заметил Кай, — «и румянец на коже». «Какой наблюдательный парень», — Беван скорчил рожу. «Почему к дьяволу ты не вернулся сюда, не написал записку, не отправился в парк и не оставил ее там? Воспользовался бы моим аэромобилем. Ты же знаешь, где я храню ключи». Кай отвернулся от зеркала и поднял бровь. «Дорогой друг, я, конечно же, думал об этом все утро». Кай бросил взгляд в пустой ящик рядом со столом. «Я бы сделал все в точности, как ты советуешь, если бы гостья, которая приходила к тебе вчера вечером, уже не забрала твои ключи, чтобы пойти и закупить всю ту дрянь, которую утром напичкала омлет». Беван беспомощно пожал плечами. «Не думаешь ли ты, что я не оценил по достоинству твою помощь в поглощении этой дряни?» Он хлопнул рукой по подтянутому животу. «Почему женщины хотят откормить меня?» «По-видимому, они хотят, чтобы ты несколько сбавил скорость, чтобы они успевали подцепить тебя». Пилот расцвел в улыбке, как подсолнечник. «Так много женщин, так мало времени». Кай отвернулся к зеркалу. «Так много женщин, так мало выдержки». Он одернул воротничок своего зеленого френча и застегнул его. «Беван, он смотрится ровно?» Пилот закрыл левый глаз и кивнул. «Не переводи разговор на другую тему, Кай. Как долго ты будешь отсутствовать?» «Что ты имеешь в виду? Сколько времени я проведу с кузеном Памелой, чтобы ты смог побыть с ней наедине?» Беван пропустил колкость и тоскливо уставился в пространство. «Памела, эта девчонка действительно понимала толк в...» «Стрепне?» – вставил Кай, невинно улыбаясь. Он отошел от зеркала и сел на край своей кровати. Резко открыв красный с золотым кантом ящичек, он взял одну из серебристых шпор, лежавших на подушечке из красного бархата. Шпора имела простую V-образную форму с шипом без колесика. «По крайней мере, Памела не нашпиговывала специями омлет», – философски заметил он, закрепляя черной кожаной лентой шпору на каблуке левого ботинка. Прислонившись к дверному косяку, Беван сморщил нос. «И это говорит воин, надевающий на свои ботинки шпоры». Кай пропустил мимо ушей ответный выпад. «Почему ты перестал с ней встречаться?» Беван пожал плечами. «Она стала меня раздражать. Думаю, что ты все равно нравился ей больше, чем я». «Неудивительно», — Кай засунул концы брюк в отвороты своих черных ботинок. «Я уделял ей больше внимания, чем ты». «Да уж. Я был приятно смущен, когда ты снял ее на голове в день ее рождения, а я совершенно забыл об этом». Беван покачал головой. «Удивительно, почему ты не пригласил ее, когда мы разошлись? Я бы не стал возражать». Кай встал и осмотрел себя в зеркале. «Толку не было бы все равно, и ты здесь ни при чем». Кай пристально смотрел в зеркало, но видел только длинную череду следов вдоль темного песочного пляжа. Словно прочитав мысли Кая, Беван понимающе улыбнулся. «Ха! Я же знаю о твоих делишках с... как ее звали?» Лицо Кая осталось безразличным, а глаза устремленными вдаль. «Венди. Венди Сильвестр». Беван, извиняясь, потупил взор. «Да, правильно, Венди. Я знаю, чем все закончилось, и что ты винишь за все себя, но не надо сокрушаться об этом всю жизнь. Надо же однажды начать жить. Девушка, которую ты повстречал сегодня, может оказаться предвестницей». Кай пожал плечами. «Если она и была знамением, то я уже его прозевал». Беван широко развел руки и вознес их к небесам. «Кай, в море так много разных рыбок. Ты прекрасный офицер, у которого в жилах струится столько благородной крови, что тебя пригласил на прием комендант, в то время как мы, простолюдины, должны позаботиться о себе сами в новогодний сочельник. Тысячи женщин мечтают оказаться рядом или в постели с тобой. Так дай же им этот шанс!» Прежде чем Кай смог ответить, Беван продолжал. «Знаю, что ты собираешься сказать, но суть в том, Кай, что ты должен только раскрыться и дать себе жить. Дьявол, так сегодня и начни!»